Глава 35. Лена, закутанная в одно полотенце, сидит на берегу прелестного пруда в гостиничном парке. С рассыпанными по плечам мокрыми волосами она кажется еще красивее. Перед ней стоит взволнованный хиппи-альпинист. На нем тоже одно полотенце. Он похож на огромного медведя. Волосатые плечи, волосатая грудь, борода, длинные волосы, громадный дружелюбный зверь. Лена сидит с закрытыми глазами, а он не может оторвать от нее своих добрых глаз. Альпинист сглатывает, набирается духу, собирается заговорить, робеет, потом все же решает попытаться. Это его шанс. С заметным тирольским акцентом он произносит: «Меня зовут Лучо. Лучо Мородер». Растерявшись, он глупо смеется. Смех звучит, как раскат грома. Лена открывает глаза и равнодушно, без всякого выражения, отвечает: «Здравствуйте. Я альпинист, а еще инструктор. Провожу здесь, в отеле, тренинг». Он вновь раздражается глупым смехом, заставляющим усомниться в его умственных способностях. «А это часы Форенер 620 с цветным сенсорным дисплеем. Они оценивают VO2 Max, то есть максимальный объем кислорода, который ты потребляешь при максимальных нагрузках. Подарю на Рождество двоюрному брату. Мы всегда поднимаемся вместе. Брат тоже должен был приехать сюда, но поскользнулся в ванне и сломал бедро». Лена вежливо улыбается. «Ванна опаснее Эвереста». «Верно подмечено». Альпинист на мгновение умолкает. «Знаете, что я однажды нашел на вершине К2?» «Что?» «Тумбочку». «Не может быть». «А вот и может. Я открыл дверцу, но внутри ничего не было». Помолчав, альпинист продолжает. «Знаете, подниматься в горы — это так здорово! Чувствуешь себя свободным». Он снова глупо смеется, словно сам не уверен в собственных словах. Лена опять закрывает глаза и отвечает с легкой иронией. «Я бы чувствовала только страх». «Знаете, страх — это тоже здорово!» Он опять смеется. Лена открывает глаза, но не смотрит на него. Рядом с прудом возвышается стеклянный куб, в котором находится крытый бассейн. Высоко за стеклом стоит Фред Баллинджер и бесстрастно смотрит вниз на дочь.